Самоотверженная поклонница. Козима Вагнер. Она была второй дочерью композитора и пианиста-виртуоза Ференца Листа, которого в XIX веке носила на руках вся Европа. После того, как его семья переселилась из имперской Вены в Париж, Лист из музыканта вундеркинда превратился в салонного льва и звезду концертных залов, покорял дамские сердца всех сословий и всех стран света. Среди его бесчисленных почитательниц была одна необычайно красивая, образованная, умная дама знатного происхождения по имени Мари Дагу. Она была замужем, у нее уже было двое детей. Но когда в один прекрасный день она встретила молодого, стоявшего на пороге славы пианиста, то забыла обо всем. Она решила бросить семью, начать новую жизнь с Ференцем Листом. Влюбленные бежали из Франции и поселились в Швейцарии. Там в декабре 1835 года гордая аристократка родила дочь, которая при крещении получила имя Блондина. Совместная жизнь с темпераментным партнером на 6 лет моложе ее поначалу была пронизана творческой гармонией. Созвучие музыкальных и литературных вкусов перевешивало контрасты их характеров. Графиня была околдована фантастическим мастерством возлюбленного. Когда он садится за рояль и, отрешившись от всего земного, выпускает на свободу свое вдохновение, полностью отдаваясь ему, красота его достигает немыслимого совершенства, которое способно оценить только его слушатели. Его лицо бледнеет, крылья носа раздуваются, по губам пробегает нервная дрожь, гордый и властный взгляд становится неподвижным, ни о чем не упрошает боли, он царит и повелевает, — восторженно записывает она в своем дневнике. На Рождество 1837 года в вилле в Белладжо на озере Комер Мари рожает вторую дочь, которая получает имя Козима, а еще через год с лишним в Риме сына Даниэль. К этому времени отношения между всеобщим кумиром, любимцем женщин и матерью его троих детей подверглись серьезному испытанию. Он все более чувствовал себя стесненным большой семьей, любовь сменилась раздражением и неприязнью. Мария Дагу вернулась в Париж и, взяв псевдоним Даниэль Стерн, стала пробовать силы на литературном поприще. Ференц Лист продолжал беспримерное триумфальное покорение европейских концертных залов, из одной амурной истории попадая в другую, пока в конце концов не угодил в сети польской княгини Каролины фон Зайн-Витгенштейн. Правда, княгиня, глубоко верующая женщина, была замужем и имела дочь, но это не стало препятствием ни для нее, ни для любвеобильного виртуоза. Что же дети Листа? Они остались между небом и землей, сироты при живых отце и матери. Блондина, Козима и Даниэль сначала оказываются на попечении матери Ференца Листа. Добросердечная женщина вкладывает в них много любви и заботы. Девочка на согласие сына посылает в лицей, где они воспитываются в строго религиозном духе, учатся игре на фортепиано и танцам, понемногу осваивают историю, географию, иностранные языки, читают и декламируют Гёте, Шиллера, Шекспира. С отцом Козимой, разумеется, ее старшая сестра стоят в переписке. Обе девочки с живым интересом следят за его блистательной карьерой и относятся к нему с обожанием. В Париж Ференц Лист старается не приезжать. Дети с ним не встречаются, мать тоже о них не заботится. У нее в жизни своя дорога. Выливая властолюбивая польская княгиня, решительно берет инициативу в свои руки и поручает воспитание дочерей Листа своей прежней гувернантке, 72-летней старухе по имени Патерсе де Фоссомброни. Блондина и Козима предпринимают робкую попытку уклониться от такой чести, но, разумеется, безуспешно. У мадам Фоссомброни принципы строгие. Полное подчинение и никаких проявлений собственной воли. Если вам больно, никто не должен это замечать. Вы должны быть сильными. Слезы попсту пролитая вода. Молитесь, но не будьте раболепными. Бог любит гордых. Вдалбливает она в голову девочек. Эти жестокие правила воспитания оказывают на них глубокое воздействие. Несмелую, стеснительную Козиму они настраивают на покорность, ее судьба подчиняться другим. Лишь во второй половине жизни удается вырваться из тисков мужского превосходства, раскрыть собственные творческие способности, обрести умение жить по своим правилам.